Кто-то верит там в любовь? Эй, скажи, как влезть из черни? Тут у нас вся кровь за кровь, и коней мы любим верных. Чтоб несли по ветру крики, всех рубить, не оставлять. Ни того, кто светлоликий, ни того, кто, видно, враг. Не любить родила мамка, и не рожь растить добру, а чтоб белый свет под палкой лез наганом в кобуру.